и сгинут они без следа, и не ринутся им уже во веки веков на огонь любовной лихорадки, на все эти сладким электричеством бьющие «Never know how much I love you» песенки американской сирены Пегги Ли, потому что ни Пегги, ни любовной лихорадки больше не будет. И сколь не произноси слово «страсть», в груди жарче не станет. Да и как мотыльки те выкаблучивались под всю эту чертовщину, разве кто помнит? «Кончена жизнь, как сказал классик. Золотые дни удалились в реку времен, то бишь в сточную канаву царей, рабов, страстей, беспамятства. И не будет больше безоблачного Фрэнка Синатры, жившего там, где, казалось, нет смерти, где everybody loves somebody sometimes, где любовный поцелуй не омрачен регламентированным страданием, где возбуждающе пахнет бензином, цветами, шампанским, где в бархате мягкой, дышащей океаном ночи, шины белых кадиллаков так нежно шуршат по гравию ярко освещенных вилл, где Saturday night is the longest night in the week, а потому все уже приготовлено для мягкого, наивного, безмятежного счастья. Остается только идти шик-ту-шик, наслаждаясь тонкой талией женщины, широким плечом мужчины, замирать, блаженствуя и пьянея от запаха плоти, звериной точности и согласия всех движений, тайной слиянности желания. Так вот, ничего этого больше не будет. Не будет никогда. И золотое солнце Калифорнии кратко запоздало, напрасно озарит топь восточноевропейских болот, а будоражащее вино французских мелодий все равно прокиснет и никогда не соблазнит больше ни Жана, ни Ваню нацепить для танцулек отцовский галстук. И не скусит их подружек под риском скандала густо обвести губы, сварганить Бабетту и стащить у старших сестер туфли на шпильках. И все для того, чтобы наконец-то легализовать вожделение касаний узаконенными объятиями танцевальных па. И непонятно, для чего так старался Ив Монтан, для чего ж улыбался он с таким неподражаемым шармом, восторженно и счастливо глядя на беловолосую, белозубую, в сине-белой матроске сияющую Симону Сеньоре, для чего очаровывал всех подряд своим «Апари», для чего завлекал мягкой, солнечной, прозрачной, насквозь легкостью знаменитого «Сесибон», для чего тогда вообще был сочинен «Мон по ле гита»? Если ничего этого больше не будет, и только четверка ливерпульских богов сумеет на некоторое время оттянуть развязку. Но даже и эта отсрочка не отменит того, что никогда уж больше не будет ни вспотевших ладошек, ни кашля от крепких в затяг демонстративно американских сигарет, ни напряженной спины, ни нарочито небрежных английских реплик, мучительно тренируемых и все равно зловредно хранящих варварский акцент, ни кровной гордости подростка фрондерского волосяного покрова сантиметров на 20 длиней казарменно-нормативного, проще говоря, хайра,